Я отвернулся от окна и посмотрел, как Мак неспешно попивает свой кофе, сидя рядом с небольшим столиком у стены. Сразу я этого не сообразил, сэр, но некоторые сомнения у меня зародились. Когда же она начала излагать свою нелепую историю с маяком, то несколько перегнула палку. После того, как мы условились вместе пообедать, я сел и заново обдумал ситуацию, исходя из предположения, что она не Лесли Роквилл, и все стало на свои места. Я замолчал, предлагая Маку высказать свое мнение. Он этой возможностью не воспользовался. Я добавил, мне кажется, что эту работу можно считать завершенной. Разве что вы откомандируете меня к Хазлтайн, чтобы осчастливить эти 50 миллионов долларов, или, точнее, будет сказать, 500 миллионов. Мак удивленно посмотрел на меня. Вряд ли мы можем считать его завершенным. Все еще остается загадочно это названное в честь маяка гавань в Флориде. Мне сообщили, что такое место действительно существует и является частью широко известного, респектабельного курортного комплекса в городе Марафон на Ки-Вакка, примерно посредине между материком и Ки-Уэст. И, разумеется, остается человек, с которого начались все твои хлопоты, и с ним тоже следует разобраться. Нет, сэр, — сказал я. Мак внимательно посмотрел на меня. Я с удовлетворением отметил, что ему приходится немного щуриться. На этот раз яркое окно располагалось у меня за спиной. — Объяснитесь, Эрик, — проговорил он. — Нам обоим известно имя человека, о котором идет речь. Во всяком случае, оно известно мне, а ваша память никогда не уступала моей. В прошлом у меня осталось не так уж много обиженных женщин, чтобы я не сумел определить ту из них, которая а. разбирается в судоходстве, б. выделяется рафинированным американским произношением, характерным для Востока и немного к югу. То, что упомянутая женщина считается утонувшей в Чизапик-бэй во время отчаянной попытки провести свою 80-футовую яхту ночью сквозь хвост урагана, значения не имеет. Тело так и не было обнаружено, да и даму эту не так легко утопить в ураган или без урагана. — Так ты предполагаешь, что этой девушке действительно позвонили и направили в заброшенный отель, а она правильно описала голос звонившей? — Почему бы и нет? — Все указывает на то, что организаторы позаботились о правдоподобности всех деталей. Что им стоило обеспечить телефонный звонок? И почему не описать настоящий голос? Сдается мне, что вторая фаза исходного плана предполагала завлечь меня на кис с помощью этой байки с маяком и заинтересовать упомянутой таинственной дамой, дабы малышка-блондинка у меня за спиной спокойно довела дело до конца. Нечто в этом роде. Но что-то в моем поведении подсказало ей, что роль сыграна не слишком убедительно, и она решила поторопиться. — Звучит не слишком правдоподобно, — резюмировал Мак, — но допустим, что это так. Какое значение имеет то, что эта женщина разбирается в судоходстве? Я подошел, чтобы налить себе новый кофе, потом произнес. — В течение всего обеда я выслушивал занимательную лекцию по судоходству. Эта девушка, не знаю уж, как ее звали на самом деле, излагала все термины совершенно верно, насколько я могу судить по своему ограниченному морскому слою. Согласен, она изображала Лесли Роквилл и неплохо подготовилась к заданию, в том числе и благодаря общению с настоящей, похищенной ими Лесли Роквилл. Она успела в достаточной степени прочувствовать свой персонаж, и все-таки не так-то просто освоить морской жаргон. Кто-то основательно над ней поработал. Та самая таинственная дама, которую ты надеешься опознать. Нашей знакомой никогда бы не удалось выучить все это по книгам или с помощью перепуганной пленницы. Кто-то тщательно изучил Харлана Роквилла и его яхту. Узнал о них все, что только можно, а затем поделился своими знаниями с ней. Парень во время подготовки к своему кругосветному марафону провел несколько недель в Кис. Предполагаю, что там он познакомился с очаровательной дамой, Не исключено, что у нее имелась и своя посудина в той же гавани, которая беседовала с ним с видом опытного морского волка,